Рассвет застал Яну на качелях в саду. Она отталкивалась ногой от земли и взлетала все выше и выше. А Аша с медведем следили за подругой, но Нархеро никуда не торопилась. Ничего не хотела и ни о чем не думала. Ей просто было хорошо. Приступ грусти прошел, как и не начинался. Очень помог ударный труд. Отмыть гостиную, найти стекольщика и договориться на послезавтра попробовать починить дверь. Найти еще и плотника и договориться с ним. Очень способствует успокоению. Сильно чесалась спина. Крылья уже почти прорезались и готовы были в любой момент вырваться из надежных коконов. Интересно, какие они будут? Вот бы большие и красивые. Яне очень хотелось, чтобы это случилось побыстрее. Она сильно подозревала, что ее тоска связана именно с крыльями. Пока не прорежутся, не отступит. Зато наступит совершеннолетие. Она будет вольна распоряжаться своей судьбой. А как? Боги подскажут. Привели они ее в Долинар. Значит, это кому-то нужно. И дальше дорогу укажут. Главное – не упустить важных знаков. Но она очень постарается справиться. Сейчас ей не хотелось думать о плохом. И даже если бы она узнала, что в гавань Долинара вошло судно, несущее на своем борту Нархеро, это ничего бы не изменило.